Глава 10. Руслан. Возвращаюсь в кабинет с неприятным чувством. Хочется нанять еще одну няню, но на этот раз для Сони. Эта девушка, конечно, не такая катастрофа, как моя дочь, но тоже очень активная. Почему я так за нее волнуюсь? «Так, говоришь, Соня справляется со своей работой?» Еще раз спрашивает у меня Сонин отец. «Справляется. Но хорошо, что вы приехали. Я хотел с вами кое о чем поговорить». «И я хотел поговорить», — отвечает Владимир Леонидович, как всегда, не дослушав меня до конца. «Кто начнет первый?» — спрашиваю и сажусь в свое кресло. «Начинай», — предлагает Владимир Леонидович. «Не люблю ходить вокруг да около. Скажу вам прямо, я считаю, что профессия врача не очень подходит для Сони». Владимир Леонидович тут же открывает рот, чтобы возмутиться, поэтому я продолжаю быстро. Она справляется, но чувствует себя здесь не в своей тарелке. Есть очень много других профессий, которые идеально ей подойдут. Не всем же быть врачами, понимаете? Владимир Леонидович осуждающе на меня смотрит. Первый раз в жизни мне пришлось его расстроить. Он был моим научным руководителем в институте. Именно он привел меня в эту больницу и с самого начала видел во мне своего преемника. «Как же это она и тебя, Руслан, под свое крыло взяла?» — удивляется Владимир Леонидович. «У тебя ведь тоже есть дочь?» «Да, есть, и я никогда не отправлю ее в медицину, если честно». «Это твое право, а моя должна быть на хорошем месте. Ты хоть знаешь, кем она хочет стать?» «Не знаю, признаюсь честно. Как-то не спрашивал». «Парикмахером, представляешь? Парикмахер!» «Это сведет меня в могилу. У нас в семье столько поколений академиков, ученых, врачей, инженеров, а она парикмахером!» В чем-то я с ним могу согласиться. 6 лет в медицинском, чтобы работать парикмахером, не очень хороший вариант, но, зная Соню и ее неожиданные стороны, говорю. В принципе, если ей нравится, почему бы и нет? Так, хватит, это наше семейное дело, мы сами разберемся. Но она ведь выросла, вам стоит давать ей больше возможностей выбирать. Владимир Леонидович смеется. Насколько я знаю, у него есть армянские или грузинские корни. Честно, не помню, он как-то рассказывал. Может быть, оттуда идет его закостенелость в таких вопросах? Хотя кто его знает? Неизвестно, каким отцом я буду, когда моей Василисе исполнится 18 лет. Может быть, я посажу ее в свою комнату, закрою на замок и вообще никуда выпускать не буду. Все отцы своего рода немножко не в себе, когда дело касается их дочерей. В этом плане я понимаю Владимира Леонидовича. Но у нас с Соней уговор, я должен как-то его выполнить. Она сидит с Василисой всего ничего, но я уже вижу изменения в дочери. Первый раз она так тянется к человеку своего пола и жаждет женской ласки. Я всегда считал, что она растет бунтаркой не только из-за характера матери, но и потому, что я ее воспитываю. Один. А тут Соня, как луч света в нашей жизни. У меня появилась надежда. «А я вот по какому вопросу пришел», — говорит Владимир Леонидович и загадочно улыбается. «Я подыскиваю для Сони подходящую партию». Я поднимаю брови вверх, потому что надеюсь, что он это несерьезно. «У тебя ведь нет жены?» — продолжает Сонин отец. «Нет, но у меня есть ребенок». Владимир Леонидович машет рукой. «Это только плюс. Так что думаешь про Соню?» «Не могу поверить, поэтому прямо спрашиваю». «Вы сейчас сватаете мне свою дочь?» «Да, хочу найти хорошего мужа, а то знаешь, какая сейчас молодежь пошла. Не разберется, что к чему. А за тобой она будет как за каменной стеной». Он делает паузу, а затем весело добавляет. «А знаешь, я сейчас подумал, если ты согласишься на ней жениться и станешь ее мужем, можешь сам выбирать ей работу и профессию. Пусть идет работать парикмахером. Вот тогда я возражать не буду, она уже будет не под моей опекой. Ну так что?» «Каков твой ответ?»